гражданством. Третье. А. Все время с момента воскресения Христа, как великой эры, с момента, когда воскресшим была произнесена заповедь собирания «шедше научите» и прочее, до эпохи, когда выработанный догмат о Троице опять превратится в заповедь, раскрытую в целый план-проект, в заповедь, являющую образец, по которому человечество будет формироваться, до момента, когда оно поставит своей целью воскрешение, то есть признает, что всеобщее воскрешение есть полное выражение культа предков, все это время мы можем представить себе как один день, в который воскрешение совершалось, совершается и доселе через нас, но помимо нашего сознания. Заповедь «шедше научите» является, как мы увидим, и в крестовых походах, этом вооруженном проповедничестве, то есть в так называемой «средней истории», и в обходных движениях западном и нашем, то есть в новой истории, но является в извращенном виде. И наибольшего извращения достигает именно в обходных движениях торговых, как своекорыстных и несущих смерть, вымирание, бывших даже прямым отречением от заповеди «научите», как у голландцев. Следующее за сим изложение имеет целью раскрыть, что во всем историческом движении есть единство, хотя это и лжеединство, несмотря на извращение, происходящее от несознанности и тем замедляющее достижение истинной цели. Все это движение совершается около одного центра, и этот центр не духовный, а реальный. В первые времена по воскресении Христа, когда началось собирание во имя Триединого Бога, тогда догмат не отделялся еще от заповеди, вера от жизни. Жизнь превосходила требования 10 ветхозаветных заповедей, была выше ветхозаветного идеала и приближалась к тому образцу, во имя коего крестились. В этой нераздельности, неразвитости и заключается совершенство первобытного христианства, и особенно в неотделимости своего спасения от спасения или воскрешения отцов. В первоначальном христианстве самое собирание, отречение от язычества или раскаяние и приобщение к поминальной трапезе Искупителя умерших было литургией, как и самое христианское общество было церковью. Можно быть уверенным, что приступавшие к вечере любви из народа твердо были убеждены, что искупительная сила распространялась и на их предков. Первое послание к Коринфянам, глава 25, стих 29, «Крещение ради мертвых». Можно быть уверенным, что пока в церковь не вступал еще так называемый интеллигентный класс, средний род людей, гражданский, городской, посадский, мещанский, буржуазно-фабрично-рабочий, не мог быть дан и известный ответ одного проповедника немецкому князю, желавшему креститься, на вопрос об участи его предков. Даже и вопрос-то этот не мог быть тогда задан, потому что для народа немыслимо ради собственного спасения отрекаться от отцов, и потому что никогда не было такой близости живущих к умершим, как в то время, когда христиане собирались в жилищах умерших, катакомбах, где гробы мучеников служили им престолами. Но если эта первая церковь для верующих является такою святою, что Ориген указывает на нее для объяснения единства Отца и Сына, полагаемого им в единомыслии, согласии и тождестве воли, ту же самую мысль высказывает и Августин, если, говорит он, любовь могла из стольких душ сделать одну, то отец и сын, любовь которых неизреченна, не должны ли быть названы единым Богом? То совсем иной является она в глазах неверующих. Ненависть этих последних доходит до того, что некоторые из них, в смерти Анания и Сапфиры, например, видят убийство с целью устрашения и в видах как бы финансовой меры и тому подобное. Ориген, около 185-254, философ, христианский платоник, ввел термин «богочеловек». В 543 году на местном Константинопольском соборе был обвинен в 10 ересях, в частности, за утверждение предсуществования душ, учение о Троице и эсхатологические идеи, апокатастасис, спиритуалистический уклон в вопросе о теле воскресения. Речь идет об истории из Деяний апостолов, глава 5, стихи 1-2. Обращенные в христианскую веру муж и жена, Анания и Сапфира, продав свое имение, отнесли выручку апостолам, но при этом утаили часть ее для себя. Петр разоблачает их, и они тотчас же, сраженные, умирают. Но, становясь даже на точку зрения неверующих, мы спросим, откуда же взялся в христианстве идеал триединого Бога, если в самой общественной церковной жизни христиан не было для него никаких данных? В Евангелии, как и во всем Новом Завете, нет слова «троица», нет слов «нераздельность», «неслиянность», хотя все это и представлено там в действии, в жизни, в способе осуществления. Так что в понятии о Троице заключается лишь краткая формула всего Евангелия.